Зачем она, спрашивается, к фикусу приставала? Вообще, это даже было забавно, пока до дела не дошло. Ну, понял я, понял, что был неправ, когда потащил этих ушастых в храм. Надо было в гостинице запереть и самому тихо смыться. Попробуй, не пойми, когда такие реалистичные ощущения. Эта вредная девчонка зеленого целовала, а я чувствовал все так, словно сам это делал. Конечно, постарался сразу закрыться, но все равно, ну их такие эксперименты, бррр. И вообще, нечего моей Лиад со всякими посторонними целоваться. Нет, надо ее срочно чем-то занять, чтобы времени на всякие сомнительные эксперименты не оставалось совсем. Учебой, например, ей на пользу пойдет. Может, даже научится чему-то, когда-нибудь. Сказано, сделано. Теперь бедная ушастая усердно трудится, всерьез думает, что скоро станет настоящим магом. Я благоразумно промолчал о том, что для овладения хоть одним видом магии на начальном уровне нужно не меньше года. Разве что самообороне Дила сможет научить ее за месяц-полтора. С вампирией скоростью и силой от хулигана отобьется, может даже от не очень умелого воина. Да и то, если у него амулета ускорения не будет. В общем, активную девочку успешно занял. А то, что всего и сразу она не добьется, сказать забыл. И остальные тоже забыли. Надеюсь, прокатит пока. А то ведь ты, тьфу ты, Настя, девушка умненькая. Скоро и сама догадается. А пока увлеченная и с энтузиазмом постигает магические науки. На самом-то деле учить ее все равно нужно. Так почему бы не сейчас? Силища-то огромная, а контроля никакого. Потому не используется как следует. Если используется, то так, что на простую магию выплескивается огромный запас силы. Вечером, когда мы расположились на ночлег в рыбацкой деревне, вновь настала моя очередь учить, и сегодняшним уроком была охота. Да, пора ей уже как порядочному вампиру начинать пить кровь. А то недоразумение какое-то, а не вампир. За все время после обращения всего лишь раз попробовала чужой крови, да и то случайно. Ты должна почувствовать свою будущую жертву на расстоянии, зацепиться за нее сознанием и заставить подойти к тебе, терпеливо объясняю перед тем, как приступить к действию. Мы остановились в узком переулке, в густой тени домов. Здесь вряд ли кто-то мог нас случайно увидеть. Да и к тому же уже глубокая ночь, большинство обитателей деревни уже благополучно видят сны в своих постелях. «Что значит почувствовать?» – уточнила Тей. Длинные ее уши при этом постоянно шевелились под волосами, выдавая волнение. «То именно я должна почувствовать? Нужную тебе кровь!» Пытаюсь изображать из себя хорошего учителя и разжевать все до мелочей. «Ту единственную кровь, которая нужна тебе именно сейчас. А если здесь нет человека с нужной кровью?» Тей удивленно посмотрела на меня. Видеть в темноте она научилась совсем недавно. «Есть. И ты должна найти этого человека. Возможно, что их будет несколько. Тогда тебе придется выбирать, который подходит для твоей цели лучше всего». «И каким образом?» «Ох, чувствую, мой учительский энтузиазм очень скоро сойдет на нет. Терпеть не могу все разжевывать и объяснять каждую мелочь. Но приходится, потому как она мой птенец. А иметь необученного птенца – это же позор для вампира. Зачем я только связался с этим недоразумением?» «Чутьем. На что тебе чутье?» Объясняю еще раз. «Сосредотачиваешься на своей крови и своей силе. Входишь в легкий транс. Проси их, чья жизненная сила нужна тебе именно сейчас. Твоя кровь укажет тебе нужного человека. Затем ты должна заставить его прийти к тебе самостоятельно. Понятно?» «Нет». «Считаем до 10. Срочно». «Издеваешься?» «Угу, издеваюсь». Она сверкнула ослепительной улыбкой. Вот улыбка у нее что надо. С изменением пола стало только лучше. Хотя и раньше некоторые особо впечатлительные из реальности выпадали. Но я действительно не очень понимаю, как все это должно выглядеть в реальности. Ладно уж, попробую, только ты не ругайся, если какая-то ерунда выйдет. Да делай уже хоть что-нибудь! Ушастая фыркнула, прикрыла глаза, сосредотачиваясь и погружаясь в транс. Прислушиваюсь, вокруг никого. Только люди в домах дисциплинированно сопят, Переулок тихо пуст. Где-то неподалеку лениво забрехал пес и почти сразу же замолчал. Река сонно плещет, пахнет сыростью. Ну, если что, будем влюбленную парочку изображать. Представляю, как это ушастое чудовище будет радоваться такой игре. Насмерть зацелую. Кстати, об ушах. Эльфиечка сосредоточенно хмурит брови и прядет своими острыми ушами в попытке выполнить мое задание. А у меня все чаще возникает почти непреодолимое желание поймать хоть одно ухо, как у кота, перед носом которого водят бантиком на веревочке. Что еще за хищнические инстинкты? Я вампир, а не оборотень. Лучше уж сосредоточиться на том, что она делает, или действительно сейчас займусь ловлей ушей. Прислушиваюсь к собственному чутью. Вроде бы пока все нормально. Вообще-то вампиры обычно не охотятся. Это все равно, что с сачком за мошками гоняться. Может, какая и зацепится, но умаешься быстрее. Куда проще подстереть человека в подворотне и банально тяпнуть его за шею. Однако же учиться на чем-то надо. Такой способ обычно используется больными или ослабевшими вампирами, когда трудно усваивать любую кровь и нужна только та, что подходит наилучшим образом. Помнится, мне самому на такой фокус в первый раз потребовалось не меньше часа, да и затратила не намного больше времени. Наконец облегченно вздохнул и почти с удивлением сообщила. «Кажется, получилось. Я нашла нужного человека. И что теперь мне с этим делать?» «Позвать его сюда. Внушить желание прийти», — сказал я, а сам задумался. «Получится или нет?» «Вообще-то не у всех с первого раза получается». То, что ей нужно сделать, это некоторая разновидность вампирьего обаяния, более осознанная и контролируемая. Необходимо внушить незнакомому, находящемуся на расстоянии человеку, что ему действительно хочется куда-то прийти, что там его ждет нечто по-настоящему привлекательное, возможно, даже жизненно необходимое. Несколько минут сосредоточенного сопения, и из-за угла вывернул здоровенный, заросший по самые брови мужик. Его заметно шатало, а на бородатой роже изобразилась идиотски счастливая улыбка. Меня от этого бессмысленного счастья передернуло. Если бы не мощный спиртовый выхлоп, который вполне сошел за газовую атаку, я бы решил, что мужик – клинический идиот. «Я точно должна это кусать?» – с сомнением спросила Тей. Нос она поспешно зажала ладонью. «Даже и не знаю, что на это ответить. У меня возникает серьезное опасение, что дегустация спирта, заменяющая этому субъекту кровь, может плохо кончиться для неокрепшего организма. А если серьезно, я сильно сомневаюсь, что ей нужна именно эта кровь». Детина тем временем приблизился, постоял, покачиваясь и с усилием пытаясь сфокусировать свой взгляд. Процесс проходил сложно. Наконец, каким-то чудом разглядел замершую в ночной тени ушастую и попытался с радостным ревом ее схватить. Кажется, что-то не то она ему внушила, неадекватное у мужика поведение, совершенно. Меня детина упорно не замечал, даже когда я вышел из тени. «Да кусай ты его уже!» – не выдержал я, когда мужик третий раз треснулся башкой об стену в погоне за неуловимой эльфийкой. Гул пошел, как от медного котла. «Сам кусай!» Огрызнулась она, ловко проскакивая под широко распростертыми руками. «А я не собираюсь всякую гадость немытую в рот брать. От него воняет». «Тогда отпусти его. На этот шум сейчас вся деревня сбежится». Грохоту и воплей действительно получилось много. Мужик был то ли пьян до невменяемости, то ли так плотно попал под власть вампирьей магии. Как надо промыть мозги человеку, чтобы он вел себя как полный идиот? Кажется, вампирье внушение очень странно наложилось на алкоголь. Он, растопырив руки, громким радостным воплем гонялся за Юркой ушастой, прямо пытаясь гробастать ее в свои объятия. А когда промахивался, с громким стуком врезался в стены домов, головой или всей своей немелкой тушей, даже не замечая этого. Учитывая, что с координацией у детины было плохо, врезался он почти все время. Восторженный почитатель, ага. Мне казалось, что на этот дикий шум должна уже сбежаться вся деревня. Тей, поняв, что от мужика избавиться не получается, скривилась недовольно, однако позволила себя поймать и шустро вонзила клыки в волосатую шею раньше, чем детина успел как следует ее облапить. Тот изобразил на физиономии неописуемое блаженство. Ощущения от этого неповторимого опыта хлынули на меня щедрым потоком. Захотелось спешно отплеваться. Блин, с таким донором и отравиться можно. Моя ушастая ученица отпустила оседающего на землю детину и принялась плеваться. С непередаваемым выражением на лице. Может, проще было бы в таверне вина купить? Поинтересовалась практично. Зачем такие извращения-то? Вообще-то это был урок, объясняю задумчиво. То, что урок не самый удачный, уточнять не стал. Сильное сомнение у меня возникает в том, что кровь именно этого человека была ей необходима. Надеюсь, на следующих уроках мне не придется кусать что-то такое же отвратительное, а то я тебе скормлю. Я тоже надеюсь, отвечаю совершенно искренне. Все-таки укрепляющаяся с каждым днем эмпатическая связь приносит множество проблем. Мы делим почти все свои ощущения, а они далеко не всегда бывают приятными. Например, все синяки и ссадины, полученные этим ушастым недоразумением на тренировках с Дилой, достаются и мне. У меня на этот счет уже паранойя выработалась. Начинаю подозревать, что вредная кошка, помимо тренировок Стейк, еще и преследует цель делать мне как можно больше мелких гадостей. Хотя откуда бы ей знать о нашей связи? Все эти размышления были привычны и необязательны, вполне успешно обдумывались на ходу. Вовсе не нужно, чтобы кто-то из местных жителей застал двух вампиров на месте преступления. И так чудо, что никто любопытный не высунулся. Утром, еще до того, как мы успели уехать, жертву нашего неудачного эксперимента нашли. От детины по-прежнему несло перегаром настолько сильно, что на следы вампирьих клыков никто внимания не обратил. Все свалили на некачественную брагу в больших количествах и многократное побивание головой об стену. Благо, свидетельство последнего наличествовало на организме пострадавшего. Деревню мы покинули без проблем, никем не заподозренное в гнусном преступлении. А я, кстати, задумался, стоит ли считать ночной урок благополучно пройденным, или мне как добросовестному учителю следует его повторить. Что-то не хочется, особенно учитывая угрозу. Следующую гадость скормить мне. Она ведь попытается скормить, вот точно. И почему я раньше не задумывался над тем, как надо правильно воспитывать птенцов? Теперь понятия не имею, что дальше делать. А в результате у меня не лиад получается, а катастрофа ходячая. За что не возьмется, все наперекосяк. Или это у меня наперекосяк? И я с больной головы на здоровую сваливаю. Дила, с которой я неосторожно поделился этой мыслью, ехидно прошлась на тему того, какой лорд, такого птенец. А я еще рассчитывал на совет. Наивный, забыл, с кем дело имею. И почему большинство моих знакомых считают эту зловредную эльфийку милой и очаровательной девушкой? И сам же когда-то так считал, даже влюбиться умудрился. Сразу видно, ума палата. Вечно с ненормальными эльфами связываюсь, но проблемы с обучением решать пришлось в любом случае, потому как посоветоваться было не с кем, а помимо того, чтобы занять неугомонную девчонку каким-нибудь делом, хотелось все-таки ее научить чему-то полезному. Когда придем в цитадель, можно будет подключить к этому делу вампира постарше и поопытнее, тем более, что осталось уже не так много. Кстати, об учебе. Я потихоньку договорился с Фикусом и с Дилой, о том, что на вампирью магию осталось побольше времени, чем на все остальные. Постепенно они укорачивали свои занятия с Тей, давая возможность мне научить ее большему. И это было наиболее разумно в нашей ситуации. Учитывая предстоящее скоро событие, моя Лиад должна прежде всего уметь то, что поможет ей выжить. Эльфийская магия за пределами заповедных лесов в боевом плане вещь практически бесполезная. Хотя в обороне может принести много пользы. Разве что целительство у них развито до невероятных высот. Вот на этом наш зеленый и сосредоточил свои уроки. Что касается классической боевой магии, правильнее сказать человеческой, поскольку классическая она считается исключительно у людей. Тут все не так однозначно. Объективно человеческая магия в бою эффективнее вампирии. Но дается она далеко не всем вампирам. А уж затраты энергии несопоставимы. В общем, учиться этому стоило, но не в первую очередь. Тем более, что хорошо обученный, достаточно сильный и сытый вампир все же способен потягаться на равных с боевым магом. У вампира преимущество в скорости реакции и заклинаний за счет возможности заговаривать их заранее и меньше затрат энергии, а также за счет возможности влиять напрямую на организм противника дистанционно через его кровь. Более высокая степень мастерства. У боевого мага преимущество в более эффективных и разнообразных, но в то же время трудоемких заклинаниях. Вот только с боевыми искусствами, которые к магии имели лишь косвенное отношение, все оставалось по-прежнему. В этом Дила оставалась мастером. И учительница из нее явно лучше, чем из меня. Во всяком случае, терпения и внимания у нее больше. А мы тем временем ехали дальше. Убравшись из рыбацкой деревни, дальше двинулись вдоль реки по границе княжества, на север. Вообще-то нам нужно было на северо-восток, но не получалось. Прямо у нас на пути болото. Вейна каждую весну разливается. А там как раз низина, поэтому нам придется делать изрядный крюк. Сначала обходя болото, а затем поворачивая строго на восток и к цитадели. Прямые пути, как известно, вообще бывают только на карте. Я иногда сильно жалею, что в этом мире нет самолетов, поездов или хотя бы обычных машин. Даже на трактор согласен. Это же просто издевательство. День за днем плюхать на коне на такие расстояния. Поубивать местных богов за то, что они запретили на Аталоре технический прогресс. Ведь сколько полезного можно было бы натащить сюда с земли. Портал-то есть, пользуйся сколько хочешь. Только вот боги, напуганные крахом прежней техномагической цивилизации, решили ошибок прошлого не повторять. И в этот раз ограничили прогресс исключительно магией. Поэтому любое техническое устройство, сложнее арбалета, принесенное в этот мир, спустя какое-то время благополучно дохнет. Электроника сгорает, механическое устройство ломается, ржавеет или просто заедает в самый неподходящий момент. Не сказать, чтобы Аталор сильно страдал от подобной однобокости своего развития, но вот транспорт побыстрее лошади уже можно было бы и изобрести. Если уж не самолет, то хотя бы ковер-самолет какой-нибудь. Иногда попросту неудобно тратить столько времени на дорогу. И к тому же, чем быстрее мы доберемся, тем меньше будет проблем. Потому что в компании трех нормальных эльфов без приключений просто не могло обойтись. Это просто провокация ходячая в тройном размере. На следующий день к полудню мы остановились на небольшой привал. Перекусить и дать отдых коням, да просто размяться. Может, я мнительным становлюсь, но начинает мне казаться, что эльфы притягивают неприятности, как магнит. Потому что зачем иначе именно к нашему берегу пристала небольшая шхуна с потрепанными личностями пиратской наружности? Да, совершенно незачем. Плыли бы себе по своим делам мужики. Они бы, может, и мимо проплыли, если бы не две хорошеньких, не совсем одетых после купания эльфийки, разминающихся на берегу с оружием. И что характерно, эльфийки есть, а никого способного их защитить рядом нет. Кто же всерьез воспринимает красивую женщину, даже с оружием? Мы с Фикусом от нечего делать как раз решили слегка прогуляться. Вернулись мы на шум драки. Обнаружили битых матросов, дико злую Дилу, сверкающую на всех клыками, и свернувшуюся калачиком на земле Тей. От нее шла такая волна боли, что я даже забеспокоился. Только ранения мне не хватало. Оказалось, все не так радикально. Просто мою странную Лиад опять перемкнула. Спустя пару минут с земли уже поднялся совершенно несчастный мальчишка. «Ну это просто издевательство!» — сказал он, печально спуская уши из-под копны волос. Я с этим был 100% согласен. Натуральное издевательство. Кто-то из нас скоро сойдет с ума.